Его жизнь не была прожита честно, в труде и в ладу с профессиональной совестью. Это была не жизнь, а сплошное надувательство и обман. Толю пытался спорить с самим собой. Говорил, что география не имеет ничего общего с путешествиями. И то, чему он учил детей, не требует реального знания места, о котором шла речь. Он также говорил, что Земля слишком большая, и всю ее объездить невозможно. Что иначе география не могла бы существовать. Он говорил себе многое, но ничто не могло победить страшную реальность. Он преподавал то, чего не знал. Ах, если бы ему довелось попутешествовать, как Брабану. Казалось, Брабан знает все страны, все города. В какую степь ни направь разговор, у него всегда готово воспоминание о каком-нибудь удаленном месте. В каких уголках мира он только не побывал. Толю завидовал ему белой завистью. А теперь, когда Брабан стал выигрывать у него в бильярд, еще и черный, тут и до ненависти было недалеко, поскольку старик думал, что у Брабана совесть чиста, что это по-настоящему честный человек, в то время как он, Толю, несмотря на внешнее благообразие, обычный жулик, в смысле моральный жулик. Он тут же поспешил сделать эту оговорку, чтобы успокоить свою нечистую совесть. В чем могут упрекнуть себя? Брабан? Бренюир? Они разбираются в своем деле. А он в своем нет. Он расплатился за пиво и ушел. Семеня к своему жилищу, Толю думал о том, как одинок он на этой земле. Никогда еще он не осознавал это настолько остро. Может, он окончательно состарился? Он стал перебирать людей, которых знает. Которых знал раньше или просто встречал. Да, он был совершенно одинок в этом мире. Кому он способен доверить свои переживания? Свояку? Племяннику? Терезе? А может, Брабану? Может, Брабану. Но Толю не любил проигрывать в бильярд. В семейном пансионе, где он жил, обеденные часы были строго установлены. Ужинали в 7:30. В 7:25 он уселся за накрытый стол. Некоторые постояльцы уже разворачивали салфетки, другие появлялись по одному или дюжинами. Госпожа-хозяйка наблюдала за диспозицией. В 7:30 процесс начался. Толю ел не спеша, стремясь тщательно распробовать то, что клал себе в рот. Нельзя сказать, что он был гурманом, просто не хотел зря терять время, проводимое за столом. После каждого блюда он старательно вытирал губы. Когда подали сыр, госпожа-хозяйка ойкнула про себя. Она забыла передать мсье Толю почту. У французов ужин принято заканчивать либо десертом, либо сыром. Но поскольку он никогда не получал писем, то единственный раз, когда письмо пришло, простительно не вспомнить о том, что надо передать его получателю. Толю вытер нож о хлеб и разрезал конверт, одновременно разжевывая очередной кусочек, развернул лист бумаги и взглянул на подпись. Ну да, у него был брат младший. В течение 30 лет он был со старшим в ссоре. Он ненавидел его так же, как спекулянтов. Брат написал длинное письмо, в котором сообщал, что скоро умрет, и хотел бы увидеть его перед этим тягостным событием. Чтобы оправдать эту просьбу, он взывал к самым высоким и самым благородным чувствам, таким как братская любовь и семейная честь, то ли усмехнулся. Он и сейчас отлично помнил своего брата и то, как они друг друга ненавидели. А теперь брат предлагает ему мир, потому что умирает. Толю усмехнулся. Что он себе позволяет? Все такой же скобарь. Толю взглянул на адрес. Письмо пришло из Лондона. Он взял конверт и стал любоваться профилем Георга V. Старик закончил ужин, предаваясь весьма сбивчивым раздумьям. Он не отдавал себе отчета в том, о чем думает, чувствовал, что запутался, что его мысли путаются. Он поднялся к себе в комнату, из открытого окна были видны деревья обсерватории. Он сел и стал ждать, когда наступит настоящая ночь. Пытался вспомнить, почему же они так друг друга ненавидели. Толю хорошо относился к брату. Это брат его ненавидел. А за что? За то, что Толю помешал ему сделать глупость. Других причин не было, а брат, вместо того, чтобы испытывать благодарность, хотел его убить. Толю подошел к делу весьма сноровисто и никакими хитростями не пренебрегал. Женщина исчезла. Брат, вместо того, чтобы испытывать благодарность, хотел его убить. возможно, теперь на пороге смерти, признательность зародилась-таки в его неблагодарном сердце, Толю усмехнулся, но затем вдруг заставил себя посерьезнеть. Он обязан был принять это приглашение к примирению.